Я влюблена в тебя, от Сулии. Единственный, я влюблена в тебя. Я влюблена в цветущие поля, в сияние солнца над землей, в сады, цветущие весной. Возлюбленный, прекрасен твой покров, как нежен гомон ручейков, как леса ласков и манящ покой, как бесконечно небо надо мной. Я влюблена в тебя, во всем лишь ты. Я влюблена в душистые цветы, в рассвет над тихою водой. Прозрачность вод, ласкающих волной. О, мой возлюбленный, я вижу лишь тебя в улыбке утра и в истоме дня, в прохладе вечера и в тишине ночной. Во всем есть только ты, любимый мой. Впусти меня в себя и раствори. Позволь частицей стать твоей любви. Позволь познать блаженный твой покой. Позволь навечно стать одно с тобой.